наше духовное настроение, отношение к посту. Ибо если вы не имеете постной пищи и вынуждены есть все, что можете найти, не осудит вас за это Бог. Но если будете с пренебрежением относиться к посту, если не будет у вас намерения и желания поститься, будете Богом осуждены, ибо Он ценит не только наши добрые дела, но и все наши добрые намерения. Он смотрит на наше сердце, и если видит скорбь от того, что не можем поститься, то скорбь эту вменяет в истинный пост. Почему мы должны с великим благоговением относиться к посту? Прежде всего потому, что пост установлен самим Господом нашим Иисусом Христом, а то, что Он установил, свято. Надо чтить и всем сердцем соблюдать слова Его. Кроме того, Господь и Сам подал нам пример поста, когда постился в пустыне 40 дней, и Его святые апостолы соблюдали посты. В Деяниях апостольских читаем, что они, совершив пост и молитву, и возложив руки на Варнаву и Савла, отпустили их на проповедь. Те, кто не хочет поститься, кто презирает пост, отвергает его, например, сектанты или протестанты, постящиеся только 2-3 дня в году, лицемерно говорят: надо угождать Богу не пищей, а добрыми делами. Но их добрые дела тоже сплошное лицемерие. Они часто ссылаются на слова Господа: не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст, оскверняет человека. Но слова эти сказаны более для того, чтобы обличить суемудрие фарисеев и книжников, придававших огромное значение внешней чистоте, например, омовению рук перед принятием пищи и совершенно не заботившихся о чистоте своего сердца. Также и в рассуждениях суемудрых противников поста речь идет всегда только о внешней его стороне, как будто пост – это какая-то диета. Многие приводят слова апостола Павла: «Немощного в вере принимай без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Вырванные из контекста эти слова не совсем понятны. Апостол Павел говорил о болезненных проблемах своего времени, об излишнем соблюдении некоторыми людьми Ветхого Завета, в частности, о развлечении чистого и нечистого, а также об уклонении от идола жертвенного или, наоборот, о вкушении его и о возникающих отсюда соблазнах. Чуть ниже это проясняется до очевидности. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе,